«Пойдемте», — сказала она, взяла меня за руку, и мы пошли по шоссе. Мы прошли до первого верстового столба и вернулись. Дул ветер, рябили лужи. Снова с запада неслись тучи, загромождая сырой горизонт. Мы шли, держась за руки, и молчали. Лёля только сказала, что после Одессы она тут же поехала в Москву и добилась, чтобы ее перевели в полевой госпиталь на Западный фронт. Зачем она это сделала, она не объяснила. Но все было понятно, и ни ей, ни мне не хотелось говорить. Мы знали, что любые слова, даже самые умные, самые нежные, прозвучат неверно, и что еще нет тех слов, какие могут выразить то щемящее чувство близости вчера еще чужого человека, какое родилось сейчас у нас обоих. В 2 часа дня госпиталь снялся. Потянулись одна за другой санитарные фуры. За ними тащился на своей фурманке Василь. Косматый пес, привязанный к фурманке, старательно бежал сзади. Я ехал рядом с санитарной повозкой. В ней сидели Лёля и пожилая сестра в золотых очках. Иногда я отставал и подъезжал к фурманке Василя, чтобы узнать, что с Зосей. Она приветливо кивала и говорила, что ей хорошо. Но Василь был угрюм. Должно быть, он соображал, что делать дальше. Удастся ли ему догнать земляков, или так и придется одному маяться в Белоруссии среди чужих людей? В верстах в 20, не доезжая Барановичей, на шоссе стояло несколько вооруженных солдат и около них офицер на забрызганной грязью лошади. Офицер поднял руку, а босс остановился. Офицер подъехал к главному врачу и, отдавая честь, начал о чем-то докладывать. Главный врач хмуро смотрел на него, покусывая усы. Что-то тревожное было в этом разговоре врача с офицером. Все насторожились. Но вскоре выяснилось, что в соседней деревне, ее было видно с шоссе, много больных беженцев, и офицер просит по распоряжению начальника штаба корпуса отправить в деревню часть медицинского персонала, чтобы оказать им первую помощь. Врач согласился. От обоза отделилось 3 повозки. «Вы с нами», — сказала мне Лёля. «Ваше прямое дело помогать беженцам. К вечеру догоним лазарет в Барановичах». «Поедем». Мы свернули на боковую дорогу. Госпитальный обоз тронулся дальше. Василь долго стоял на шоссе и смотрел нам вслед. Казалось, он раздумывал, не поехать ли с нами. Но потом он дернул вожжи, крикнул на лошадей, и фурманка тронулась по дороге на Барановичи. В километре от шоссе мы увидели в кустах солдат с винтовками и пулеметом. «Неужели немцы так близко?» — испуганно спросила пожилая сестра в золотых очках. — Спросите их, пожалуйста. Я подъехал к солдатам. — Проезжайте, — ответил мне солдат с ефрейторскими нашивками и даже не взглянул на меня. — Вам разрешается. А вообще не велено ни с кем разговаривать. И останавливаться никому тут не велено. Мы проехали. Видна была уже околица. Пошел дождь. Нищая деревня была похожа отсюда на расползшуюся кучу навоза. «Похоже, что ждут немцев», — сказал я Лёле. Я посмотрел на запад, откуда могли появиться немцы, и увидел на пажите, уходившей вниз к оврагу, сторожевое охранение. Солдаты сидели и лежали длинной цепью, но довольно далеко друг от друга. Ну, так и есть. «Да то не от немцев», — сказал санитар-возница. «То щось другое. Вон, глядите сюда». Он показал на восток. Там тоже виднелись солдаты. «Все село оцеплено», — сказал встревоженно санитар. кругом все село. Щось неладное я чую, сестрицы. Что неладное? Да я сам нияк не пойму. Только зря мы сюда зачесались. Вовсе зря. Санитар оказался прав. Мы въехали в безлюдную деревню. У околицы стояла пустая двуколка Красного Креста из незнакомого летучего отряда. От возницы этой двуколки мы узнали ошеломляющее известие, что мы в западне. В деревне была черная оспа. Вокруг шла армия и валили по дорогам, застревая на время около попутных сел, тысячи беженцев. Оспа могла переброситься в армию. Поэтому было приказано направить в деревню летучий санитарный отряд, деревню оцепить и никого из нее не выпускать. По каждому, кто попытается уйти из деревни, было приказано открывать огонь. Офицер, остановивший нас на шоссе, ничего не сказал о черной оспе. Первое чувство, которое мы испытали, было возмущение. Не тем, что нас поймали в ловушку, а тем, что заманили в деревню обманом, тогда как никто, конечно, не отказался бы добровольно работать на оспе. «Непроходимая глупость», — сказала раздраженно Лёля. «Если бы нас не обманывали, мы бы захватили все, что нужно для оспы. А сейчас у нас ничего нет, даже вакцины». «Да еще неизвестно, дурость тут или нет», — заметил возница. «Ты что это городишь?» — рассердилась сестра в золотых очках, Вера Севастьяновна. «Абисок знает», — пробормотал возница. «У начальства на все есть своя думка. Начальство всегда дуже хитрое». В хатах останавливаться было нельзя, всюду лежали больные. Только один пустой стадол стоял на выгоне. Там разместилась чужая летучка. Мы перенесли в стадол свои медикаменты и вещи. В чужой летучке работали врач, сестра и два санитара. Мы застали в стадоле только сестру, безбровое существо с надутым лицом. Трудно было добиться от нее хотя бы нескольких слов. «Ну и летучка, матери ее черт!» — говорили наши санитары. «Прямо погребальное братство!» Мы распаковали в стадоле медикаменты. Пришел врач из летучки. Это был еще не старый, но обрюзший, заросший черной щетиной человек с заплывшими глазами. «Здравствуйте, пожалуйста», — сказал он, увидев нас. Казалось, он был неприятно поражен этой встречей. «Вы имеете понятие, куда вы попали?» «На черную оспу», — ответил я. «Вот именно. А вы знаете, что такое черная оспа, молодой человек? Вы ее видели своими глазами?» «Нет, не видел». «Честь имею вас поздравить со днем ваших именин. У вас есть вакцина?» «Нет». «Здравствуйте, пожалуйста. Что же вы собираетесь здесь делать? Заводить граммофон? Слушать Вяльцеву?» Мы удрученно молчали. «Что касается меня, — сказал врач, — то хватит, я не намерен больше валять дурака». «Как вы можете так говорить? — возмутилась Лёля. «Мадемуазель! — врач сощурил глаза от злости. — Не горячитесь! Это вам очень идет! Вы становитесь в гневе совершенно прелестной, но и только! Повторяю, и только — это пуф! Бессмысленные милые звуки! Мы с вами в капкане! Как это у Пушкина сказано? Ах, попалась птичка, стой, не уйдешь из сети? Кажется, так?» «Вы поясничайте, доктор», — сказала брезгливо Лёля. «Это просто противно». «Смейся, паяц!» — пропел доктор и рассмеялся. «А что же мне остается делать? Может быть, вы подскажете мне выход из этого дерьмового положения?» «Он пьян», — сказала Вера Севастьяновна. «Здравствуйте, пожалуйста, пьян!» — спокойно ответил врач, ничуть не обижаясь. «Морфий у вас есть?» «Очень мало, но комфоры много». «Если бы был морфий, я бы усыпил всех, и баста». «Довольно этой дурацкой болтовни», — сказал я грубо. «Давайте нам все, что у вас есть. Мы сами будем работать». «Пожалуйста! Сделайте одолжение, милости просим! — театрально воскликнул врач. — Я отдам вам всю вакцину. Прививайте уже заболевшим, потому что они все здесь больные. Это будет замечательный медицинский эксперимент. — Знаете что? — сказал я и подошел к нему. — Замолчите. Или я вас выкину отсюда, несмотря на то, что вы капитан. Здесь-то уж нет никаких законов. — Совершенно верно, — согласился врач. — Законов нет, как в чумном городе. — Берите вакцину, действуйте, а я хочу спать. Я не спал двое суток. Это тоже надо иногда принимать во внимание, господа идеалисты. Он пошел в угол стадола, повалился на солому и, уже засыпая, натянул на себя шинель. — Пусть спит. Бог с ним. Примирительно сказала Вера Севастьяновна. «Сестра, дайте нам вашу вакцину». «Напишите расписку», — ответила сестра. Она, казалось, не обратила внимания на наш разговор с врачом. Я написала расписку, и сестра выдала нам вакцину. «Но как?» — шепотом спросила меня Лёля. «Что как?» — ответил я. «Дело неважное. Вы побудьте здесь, а я сначала обойду с санитаром хаты. Посмотрю, что там». «Нет, я вас одного не пущу. И не потому, что я без вас не могу». Она слегка покраснела. «Нет, просто вместе нам всем не будет так страшно». Мы вышли вчетвером. Вера Севастьяновна, Лёля, я и санитар. Серый дождь застилал поля. Как черные переломанные кости, валялась на огородах картофельная ботва. Была уже осень. Ноги расползались в раскисшей глине, смешанной с навозом и прелой соломой. Ни одного дымка не подымалось над халупами. Но все же сильно пахло чадом, как от паленых перьев. На задах деревни у околицы тлела куча перегоревшего тряпья. Чад шел от этой кучи. «То жгут всякие шмутки с больных», — заметил санитар. «Называется дезинфекция», — насмешливо добавил он, помолчав. В деревне не было ни собак, ни кур. Только в одном из стадолов мычала недоенная корова. Мычала тягуче, захлебываясь слюной. «Да», — сказала вдруг Вера Севастьяновна, — «вроде как Дантов ад». Мы вошли в первую же хату. В сенях Лёля повязала нам всем народ марлевые повязки. Я открыл дверь из сеней в хату. В лицо хлынула теплая вонь. Окна в избе были завешены. В первые минуты ничего нельзя было разобрать. Был слышен только монотонный детский голос, говоривший без перерыва одни и те же слова. «Ой, диду! Развяжите мне руки! Ой, диду, развяжите мне руки!» «Ни к чему не прикасайтесь», — приказала Вера Севастьяновна. «Посветите, пожалуйста». Я зажег электрический фонарь. Сначала мы ничего не увидели, кроме поломанной деревянной кровати, заваленной кучей заношенных вещей. С печи свисали чьи-то ноги в постолах, но самого человека не было видно. «Кто тут есть живой?» — спросил санитар. «А я и сам не знаю», — ответил с печки старческий голос. «Чей я живой, чей мертвый?» Я посветил на печку. Там сидел старик в коричневой свитке, с клочковатой, будто выщипанной бородой. «Хоть люди в халупу зашли, и то спасибо», — сказал он. «Поможет мне, солдатики, а то я его сам не вытягну». «Кого?» «Да вот он лежит. Коло меня дочкин муж со вчерашнего вечера. То был жаркий, як печка, а сейчас доторкался до него. И то неприятно, захолодал вельми». «Боже мой!» — тихо сказала Лёля. «Что же это такое?» Куча тряпья на кровати зашевелилась, и детский голос опять заныл. «Ой, диду, я уж не могу больше, развяжите мне руки!» «Там на печке все кончено», — сказала Вера Севастьяновна. «Светите сюда». Я осветил кровать, и мы увидели глаза. Огромные, блестящие от жары, черные глаза и пунцовый румянец на щеках. Под тряпьем лежала девочка лет 10. Я осторожно сбросил с нее тряпье. Девочка затрепыхалась и загнулась и вытянула перед собой руки, связанные рваным полотенцем. Рубашка на груди у нее спустилась, и я впервые увидел черную оспу, багровые пылающие пятна с черными точками, похожими на присохший деготь. Пятна казались наклеенными на зеленоватую кожу девочки. Девочка замотала головой, темные волосы рассыпались, из них торчала красная мятая ленточка. Санитар принес из сеней холодной воды. Он все сокрушался, что больным связывают руки, чтобы они не расчесывали язвы. «Ой, я каша-то мука!» — говорил он вполголоса. «И за что такое палачество людям?» Лёля дала девочке напиться. Я поддерживал девочке голову. Даже сквозь кожаные перчатки чувствовался сухой жар ее худенького затылка. «Дайте камфору», — сказала Вера Севастьяновна. В хате запахло эфиром. После камфоры девочке впрыснули морфий. Лёля вытерла ей лицо душистым уксусом. «Ну что ж», — сказал мне санитар, — «давайте снесем того мертвого». Лёля взяла меня за руку, но тотчас отпустила. Глаза ее умоляли, чтобы я не прикасался к мертвому. Но она сказала: «Только помните. Ну хорошо, хорошо». Мертвый лежал на редне. Мы стащили его, взявшись за концы редна, стараясь не прикасаться к трупу. Все-таки мы уронили его, но уже на пороге. «Киньте его в стадол», — посоветовал нам старик. «Там уже двое лежат». Дверь стадола была подперта вилами. Внутри, на земляном полу, лежала лицом вниз старуха и рядом с ней девочка лет 5. «Ой, война, война!» — сказал санитар. «Взять бы цих генералов да политиков, да в этот гной носом! Котюги проклятые!» Мы вернулись в хату. Надо было ее проветрить, но на дворе было уже холодно, как перед первым снегом. «Печку бы истопить», — предложил санитар. «Так и то кругом все пожгли. На мае ни одного полена». Он ушел во двор, и было слышно, как он отдирает, чертыхаясь, доски от крыльца. Мы открыли двери, затопили печь. «Дед», — сказала Вера Севастьяновна, — «слезай, сделаем тебе прививку». «А на что?» — ответил равнодушный дед. «Да я ж не выживу. Все одно с голодухи помру. Зря только медикаменты на меня стратите». Но все-таки мы сделали ему прививку. Проветрили хату и ушли, пообещав деду прислать хлеба. Дальше пошло все хуже и хуже. Мы работали, стиснув зубы и не глядя друг на друга. Санитар вполголоса матерился, но никто не обращал на это внимания. Казалось, что все вокруг — это черная оспа, принявшая самые разные формы. «Все это бесполезно», — сказала, наконец, Вера Севастьяновна. «Никого спасти мы не можем. Здесь никогда не было прививок. И этот балаганщик, врач из летучки, конечно, был прав». «Но как же так?» — спросила Лёля. «Что же делать? Самим не заразиться и только. Ну а с больными?» «Морфий», — коротко ответила Вера Севастьяновна. «Чтобы поменьше мучились». Санитар сплюнул и длинно выругался. Мы вернулись в стадол. И Вера Севастьяновна сделала всему персоналу прививки. Потянулось темное, томительное время. Мы ходили по хатам, вспрыскивали морфий, поили умирающих водой и с безмолвным отчаянием следили, как заболевали те немногие, которым болезнь дала отсрочку. Трупы мы стаскивали в стадолы. Врач из летучки приказал сжигать эти стадолы. Каждый раз он распоряжался этим делом сам и очень при этом оживлялся. Санитары обкладывали стадолы соломой и поджигали. Загорались они медленно, но горели жарко, распространяя тяжелый дым. Стадол пропах карболкой. Наши руки были сожжены карболкой до того, что их нельзя было помыть. От воды они невыносимо болели. По ночам было легче. Мы лежали в повалку на соломе, укрывшись шинелями и кошмами. К половине ночи мы согревались, но спали плохо. Врач притих и вполголоса рассказывал о своей семье в Бердянске, о жене, бережливой хозяйке, и сыне, самом сообразительном мальчике на свете. Но никто его не слушал. Каждый думал о своем. Я лежал между Лёлей и молчаливым веснушчатым санитаром, поляком по фамилии Сорокомля. Он часто плакал по ночам. Мы знали, что на фронте плачут только о навсегда потерянных любимых людях. Но все молчали, и никто даже ни разу не попытался утешить его. Это были бесполезные слезы. Они не облегчали горе, а наоборот, утяжеляли его. И Лёля иногда тоже беззвучно плакала по ночам, крепко держа меня за руку. О том, что она плачет, я догадывался по легкому содроганию ее тела. Тогда я осторожно гладил ее волосы и мокрые щеки. Она в ответ прижималась горячим лицом к моей ладони и начинала плакать еще сильнее. Вера Севастьяновна говорила: «Лёля, не надо. Не ослабляйте себя». Эти слова действовали. Лёля успокаивалась. Лёля все время натягивала на меня сползавшую шинель. Ни разу мы не говорили с ней ночью. Мы лежали молча и слушали шорох соломы под стрехой. Издалека до стадола доходил отдаленный орудийный гул. Тогда все подымали головы и прислушивались. Хоть бы скорее подошел фронт. Не помню, на какую ночь Лёля тихо сказала мне: «Если я умру, не сжигайте меня в стадоле». Она вздрогнула всем телом. «Глупости», — ответил я. Взял ее руку и почувствовал, что у меня дернулось сердце. Рука у Лёли была как ледышка. Я потрогал лоб, он весь горел. «Да», — горестно сказала Лёля. «Да, я заметила еще вчера. Только не оставляйте меня одну, милый вы мой человек». Я разбудил Веру Севастьянну и врача. Проснулись и все санитары. Зажгли фонари. Лёля отвернулась от света. Все долго молчали. Наконец Вера Севастьянна сказала: «Надо вымыть, продезинфицировать и протопить соседнюю хату. Она пустая». Санитары, переговариваясь и вздыхая, вышли из стадола. Врач отвел меня в сторону и прошептал: «Я сделаю все, что в моих силах, понимаете? Все!» Я молча пожал ему руку. Лёля позвала меня. «Прощайте», — сказала она, глядя на меня со странной тихой улыбкой. «Хоть и недолго, но мне было очень хорошо. Очень. Только сказать об этом было нельзя». «Я буду с вами», — ответил я. «Я не уйду от вас, Лёля». Она закрыла глаза и, как там, в лагере на скамейке, затрясла головой. Сколько бы я ни напрягал память, я не могу сейчас связно вспомнить, что было потом. Я только помню урывками. Помню холодную избу. Лёля сидела на койке, Вера Севастьяновна раздевала ее, я помогал ей. Лёля сидела с закрытыми глазами и тяжело дышала. Я впервые увидел ее обнаженное девичье тело, и оно показалось мне драгоценным и нежным. Дико было подумать, что эти высокие стройные ноги, тонкие руки и трогательные маленькие груди уже тронула смерть. Все было дорого в этом

Когда мы отъехали с полверсты, я остановился и повернул коня. Позади, в слабом тумане, в хмуром свете осеннего дня, был виден над облетевшей ветлой маленький крест над могилой Лёли. Все, что осталось от трепещущей девичьей души, от ее голоса, смеха, ее любви и слез. Вера Севастьяновна окликнула меня. «Поезжайте», — сказал я, — «я вас догоню». «Даете честное слово? Поезжайте». Обоз тронулся. Я все стоял, не слезая с коня, и смотрел на деревню. Мне казалось, что если я чуть двинусь, то порвется последняя нить жизни, я упаду с коня, и все будет кончено. Обоз несколько раз останавливался, поджидал меня, потом скрылся за перелеском. Тогда я вернулся к могиле. Я соскочил с коня и не привязал его. Он тревожно раздувал ноздри и тихонько ржал. Я подошел к могиле, опустился на колени и крепко прижался лбом к холодной земле. Под тяжелым слоем этой мокрой земли лежала молодая женщина, родившаяся под счастливой звездой. Что же делать? Гладить рукой эту глину, что прикасается к ее лицу? Разрыть могилу, чтобы еще раз увидеть ее лицо и поцеловать глаза? Что делать? Кто-то крепко схватил меня за плечо. Я оглянулся. За мной стоял санитар Сырокомля. Он держал за повод серого коня. Это был конь врача из Летучки. — Пойдемте, — сказал Сырокомля и смущенно взглянул на меня светлыми глазами. — Не надо так. Я долго не мог попасть ногой в стремя. Сырокомля поддержал мне его. Я сел в седло и поехал шагом прочь от могилы по свинцовым холодным лужам.